«Хорошо, старик Туна», — улыбнулся в ответ пастух. «Дело в том, что моряки мы никудышнее. Не согласились бы вы на этот один рейс остаться капитаном яхты? Но предупреждаю, дело будет горячим». Старик хитро ухмыльнулся, так что от уголков его глаз разбежались морщинки. Пыхнув своей короткой трубкой, он ответил: «Это не первое мое горячее дело, парень. Но Аллах даст последнее. 5000. И деньги тоже вперед. Будет жалко, если вы потопите мою Ачик-Ягле». Шторм настиг их на исходе второго дня плавания, уже на подходе к Сицилии. Такое спокойное, теплое, круизно-курортное в обычные дни Средиземное море порою могло вдруг напомнить о своей природной сути яростной бурей. Каждый год море собирало приличный урожай жертв, в основном из расслабившихся владельцев фешенебельных яхт, забывших, что не все еще в этом мире происходит по расписанию туристических фирм. Ачик-Ягле мужественно подставляла свой бушприт под удары встречных волн. Вернее, яхте доставался только седой пенный гребень. Будучи легким деревянным судном, она не разрезала волны, а как бы перескакивала их, подобно поплавку. Но и этого вполне хватало для того, чтобы потоки кипящей воды перекатывались через всю палубу. Паруса на двух мачтах были убраны, яхта шла на двигателе. Отчаянный ветер выл в снастях. Окружающая тьма заставляла сомневаться в существовании всего остального мира. За штурвалом стоял старик Фейзи Туна, одетый в старый прорезиненный плащ черного цвета. В его зубах торчала погасшая трубка. Широко расставленные ноги вросли в деревянный настил. Создавалось впечатление, что капитан составляет единое целое со своим судном. Старик был счастлив. В свете редких молний глаза его сверкали весело и как-то вызывающе. Туна вновь обрел то, что, казалось, потерял навсегда — страсть, борьбу, стихию. Последние годы он возил туристов по теплой луже, и один Аллах знал, как это все ему осточертело. И вот случай послал ему деньги на старость, а главное, хоть ненадолго вернул его в молодость, когда подобная прогулка во время шторма была обычным делом. В такую погоду, когда полиция всех стран попивает горячее вино у каминов и очагов, совершались самые лихие дела — какие только возможны в Средиземноморье. И если уж быть честным до конца, то старик Туна почти намеренно направил яхту прямо в шторм, хотя и получил предупреждение по радио. За эти минуты среди бушующих волн он был готов отдать целый сезон круизов. В яхте он был уверен, судно было построено на славу. А в себе уж и подавно. Аллах, создавая его, потрудился неплохо. А его новой неожиданной команде требовалась встряска. Полезли в море, так получайте по полной программе. К тому же Фейзе хотелось проверить, с кем он связался. Судя по всему, дело эти ребята задумали, что надо. Итак, на борту Ачик-Ягле Муха так и не научился правильно произносить это название. Один только Туна оставался самим собой, капитаном яхты. Двух турецких матросов пришлось уволить. Зато им на смену пришли четверо матросов болгарских. Документы именно этой страны сумел организовать старик. Пастух был теперь Любомиром Бончевым. Артист — Григорием Кыневым, боцман — Трояном Ступелом, а Муха — Радославом Бачковым. Что касается дока, то, оказавшись по национальности тоже болгарином, он официально значился владельцем яхты, новым болгарским бизнесменом Велко Христовым, отправившимся в средиземноморский круиз. Выбор пал на дока по разным причинам. Во-первых, он все-таки был немного постарше остальных. Во-вторых, он лучше всех знал английский. И, в-третьих, Он курил купленные по случаю сигары. Последнее обстоятельство стало решающим. Цепляясь за поручни, на палубу вылез пастух Бончев. Стараясь удержаться на ногах, он встал рядом со старым турком и, перекрывая грохот волн, прокричал: «Кажется, стало поспокойнее». «Да, шторм уходит на восток», — подтвердил капитан. «Может, вас сменить?» «Я полжизни провел за штурвалом, и несколько часов ничего не изменят», — философски ответил Туна. «Когда мы будем в Палермо?» «Завтра рано утром. Войдем как по маслу. После бури обязательно будет штиль». Несколько следующих минут они молчали. Пастух внимательно всматривался во мглу, как будто стараясь понять, что ждет их в недалеком будущем. Где-то там впереди были его Ольга и Настена. Пастуху вдруг подумалось, что он давно уже обещал свозить их в круиз. Вот, получается, свозил. Только в гробу он видал такие круизы. Уж лучше всю жизнь на честне плотву ловить. В этот момент нечто странное привлекло его внимание. Слева по борту впереди в темноте вспыхнули какие-то огни. Присмотревшись, он понял, что это были зеленые и красные сигнальные ракеты.